Босх молчал, пытаясь уяснить логику событий, о которых рассказывал Мур. «Что-то мне надоело вот так стоять», — заметил Мур. «Что ты намерен предпринять? Наденешь на меня наручники и потащишь в Лос-Анджелес, чтобы прослыть героем?» «Почему ты не мог позабыть?» — спросил Босх. «О чем?» «О замке. Об отце и о том, что случилось. Ты должен был оставить прошлое в покое». «У меня украли мою жизнь, Босх. Он выгнал нас пинками, меня и мою мать. Как можно забыть такое? Ты ни хрена не понимаешь, Босх». Гарри начал понимать, что расспросы слишком затянулись, и Мур понемногу становится хозяином положения. «Когда я узнал, что он сдох, во мне что-то перевернулось», — продолжал Мур. «Не знаю, что со мной было. Я решил, что замок должен стать моим во что бы то ни стало, и отправился повидаться с братом. Я совершил ошибку. Началось все с малого, но процесс шел слишком быстро. Очень скоро я уже пахал на него по полной программе, прикрывал курьеров, гонял конкурентов и так далее. Мне нужно было освободиться. А я знал только один путь». «Это был неверный путь, Кэл». «Не нуди, Босх, эта песня мне знакома». Гарри не сомневался, что Мур рассказал эту историю так, как она ему представлялась. Вместе с тем он понимал, что Мур угодил в объятия самого дьявола. Узнал, кто он такой. «Почему ты выбрал меня?» — спросил он. «Для чего?» «Почему ты оставил досье именно мне? Если бы ты не сделал этого, мы бы сейчас не стояли тут. Я не стоял бы. Ты был бы чист и свободен. Ты был моей страховкой, Босх, неужели не ясно? Мне нужно было что-то на тот случай, если бы не сработал спектакль с самоубийством. Получив досье, ты начал бы плясать от него и непременно забил бы тревогу, хотя я и направлял тебя по ложному следу. Убийство — это штука посерьезнее. Правда, я не рассчитывал, что ты зайдешь так далеко. Ирвинг и Ижа с ним должны были смять тебя, раздавить в лепешку, потому что им совсем неохота разбираться, в чем тут дело. Им захотелось бы, чтобы все тревожащие вопросы умерли вместе со мной и с Портером. Да, Портер был слабак, ты же знаешь. В любом случае, ему сейчас лучше, чем было. А я? Мне тоже было бы лучше, если бы Арпис попал в меня в отеле. Ты подобрался слишком близко, Босс. Тебя следовало остановить. На это Гарри нечего было сказать, да и расспрашивать Мура ему расхотелось. Мур тоже словно почувствовал, что развязка близка, и пытался тянуть время. «Послушай, Босс, в этой сумке не только деньги. Здесь и номера банковских счетов. Они твои?» «Не интересуюсь. Мы поедем в Лос-Анджелес вместе». Эти слова развеселили бывшего копа. «Ты что, серьезно думаешь, будто кому-то в Лос-Анджелесе это нужно?» Босс промолчал. «Может, ты имел в виду полицейское управление?» — допытывался Мур. «Да им насрать! Ничего такого они не хотят ни видеть, ни слышать, ни знать, поскольку подобные истории, как правило, скверно отражаются на авторитете полиции в целом и на репутации начальников, в частности. А ты, Босс, ты даже не в управлении. Ты служишь в полиции, но не принадлежишь к ней. Понимаешь, о чем я? В этом главная твоя беда. Вот увидишь, стоит тебе приволочь меня на Аркане, и ты сам станешь такой же бякой, как я, а то и похуже. А все потому, что ты вечно тянешь за собой вагон дерьма, в котором им приходится копаться. Пожалуй, Босс, ты последний коп, которому еще не все равно. Ей-богу. Так что бери деньги и уходи. Это тоже выход. А твоя жена? И ей тоже все равно. Что-то дрогнуло в лице Мура, и он на несколько секунд замолчал. «Сильвия», — проговорил наконец Мур. «Не знаю. Мы стали чужими уже давно. Я не знаю, наплевать ей или нет. Мне и самому теперь наплевать». Босх все смотрел на него. Он хотел знать правду. «Все в прошлом», — вздохнул Мур. «Так что возьми деньги. Позже я достану тебе еще». «Я не возьму деньги. Думаю, ты и сам понимаешь». «Да, наверное, понимаю. Но и ты наверняка понимаешь, что я не отправлюсь с тобой». Какой из этого вывод? Гарри перенес центр тяжести на левую ногу и прижал к бедру отпиленное ложе ружья. Последовала долгая пауза. Гарри думал о себе, о том, что движет им самим. Почему? Почему он не приказал Муру вынуть пистолет из-за ремня и бросить на пол? Неуловимо быстрым, отработанным движением правая рука Мура скользнула к рукоятке оружия и выдернула его из-за пояса. Ствол пистолета прыгнул вверх и нацелился прямо в грудь Босха, когда Гарри нажал на спусковой крючок. В замкнутом пространстве комнаты выстрел дуплетом прозвучал оглушительно. Весь заряд попал Муру в лицо, все вокруг заволокло сизым пороховым дымом, но и сквозь него Босх видел, как бывшего копа подбросило в воздух. Руки взметнулись вверх, словно большие бессильные крылья, потом опустились, и обмякшее тело рухнуло поперек кровати. В последний момент пистолет Мура тоже выстрелил, но это была уже агония, и пуля высадила лишь одно из стекол в кружевном переплете стрельчатого окна. Пистолет с тупым стуком упал на пол. Понемногу кружившиеся в воздухе клочья тлеющего войлока из разорванных пыжей осели в кровавое месиво, прежде бывшее лицом Мура. В комнате сильно пахло пороховой гарью, а на коже Босх ощущал влажную и липкую морось. Это была кровь, Гарри понял это по запаху. Он стоял неподвижно почти минуту, а подняв голову и увидев свое отражение в зеркале, быстро отвернулся. Шагнув к кровати, Босх расстегнул молнию на сумке и заглянул внутрь. Там действительно лежали пачки денег, в основном $100 купюрами. Здесь же оказался бумажник с кредитными карточками и паспорт на имя жителя Пасадена, 40-летнего Генри Мейза. В паспорт были вложены две фотографии. Одна из них была моментальным снимком, сделанным полироидом. Судя по всему, когда-то это фото хранилось в потертом конверте вместе с другими фрагментами прошлой жизни Мура. Снимок запечатлел 20-летних Мура и его жену. Они сидели рядом на диване, возможно, на какой-нибудь вечеринке, но Сильвия не смотрела в камеру. Любящий взгляд, устремленный на мужа, делал ее лицо одухотворенным и прекрасным. И Гарри понял, почему из всех фотографий Кэл выбрал именно эту. Второй снимок, старый, черно-белый, выцветший в середине и неплохо сохранившийся по краям, вероятно, когда-то был вставлен в рамку. В двух изображенных на нем мальчишках Гарри узнал Калексико Мура и Умберто Зарилло. Они шутливо боролись, оба были без рубашек, оба задорно смеялись. На здоровой, гладкой, загорелой коже братьев бросались в глаза татуировки на предплечье святых и грешников.